«А ты-то сама что хочешь делать?» — спросил Сварог, взяв ее за локотки. «Что ты хочешь?» Она прошептала что-то, отворачивая лицо. «Громче», — сказал Сварог. «Я хочу, чтобы вы больше были человеком, чем господином, милорд», — выпалила она на одном дыхании и вновь вознамерилась отвернуться, но Сварог не позволил. Как это случается с подвыпившими, его бросило из одной крайности в другую, от жуткого нетерпения в заботливую нежность. «Пойми ты, я все же не скотина», — сказал он, как ему представлялось, чертовски веско и убедительно. Погладил ее по щеке. «Не бойся». «Я не боюсь». «Установившиеся традиции и вассальный долг...» «Плюнь», — великодушно сказал Сварог. «Освоимся, пообвыкнем, перебедуем. Ты думаешь, мне легко?» «Зашвырнула куда-то». Мёни решительно, без тени ласки, зажала ему рот ладошкой, шепнула на ухо. «Тише, не надо. Вы же еще не прошли обряда. Вас могут слышать, видеть. Милорд, умоляю вас». «Думаешь?» — спросил он шепотом. — «За вами могут наблюдать. Вполне возможно, хотя и не обязательно. И все равно готова была. Я же обязана вам повиноваться». — «Глупости», — сказал Сварог погромче. — «Никому ты ничего не обязана, понятно? Только не надо мне говорить, какой я добрый. Я вообще-то злой. Но я в жизни никого не насиловал и не привык, чтобы у меня в собственности были люди. А ты мне жутко нравишься вдобавок. Это, оказывается, обезоруживает. Ты когда-нибудь научишься говорить мне «ты»?» «Я попробую». Она чуть отстранилась, умоляюще заглянула ему в глаза. «Пожалуйста, я заслоняю комнату, но долго не смогу. Вы должны быть осторожнее, милорд». «Мне что-нибудь грозит?» «Не знаю. Милорд, я простая девушка из Антлана, где тысячелетиями живут вассалы благородных ларов. И знаю одно — ничто не происходит случайно. Вам следует быть осторожнее и побыстрее овладеть заклинаниями». «Постараюсь», — сказал Сварог и отпустил ее. Мионе вздохнула с неприкрытым облегчением, опустилась в кресло. Сварог сел рядом, чуя, что некая преграда между ними рухнула. «Послушай, а зачем мне заклинания?» — спросил он деловым тоном, давая ей понять, что их отношения, каких пока что и не было, на сегодня переходят в другую плоскость. «Звать магов, чему-то там учиться?» «Лары — властители магии. Владение магией — качество, отличающее цивилизованного человека, властителя небес, от земного варвара», — заученно продекламировала Мионе. «Ну, если по уставу положено, — сказал Сварог, — к тому же это должно быть интересно». «Не особенно». «Почему это?» Сварог даже обиделся чуточку. «Можно делать всякие штуки, прошептав в потолок». «Конечно», — грустно улыбнулась Мионе. «Сначала так и кажется. А потом начинаешь понимать, ничего в этом нет. Ну почему?» — никак не мог понять Сварог. «Можно ведь делать что-то такое значительное, ну, я не знаю, вызывать бурю или, наоборот, прекращать,